Шумер. Искупление Бога. Глава 1. Берегись, Алгар. Раздался предупреждающий окрик, и действительно, мимо просвистел увесистый камень. Он был пущен определенно из пращи и едва не задел голову очень высокого златокудрого красавца в дорогой пурпурной тунике из тонкого льна. Хорошо, что бросок был неумелый и камень улетел, в итоге, в темную пустоту противоположной тупиковой улочки, а из-под ворот неторопливо метнулась какая-то невысокая тень. Худощавый человек, в замызганной набедренной повязке, шубате, попытался скрыться в узком и зловонном проходе между двумя рядами однообразных глинобитных домов, заменявших тут улицу. «Ах ты, грязный Лулу!» — возмущенно воскликнул один из спутников златокудрого юноши, такой же рослый молодой человек, явно из высшего общества. «Ну, держись, не миновать тебе плетей, а ну, стой, я приказываю, слышишь, стой, а то хуже будет». Но у убегавшего было свое мнение на этот счет. Похоже, он решительно был настроен проигнорировать строгий окрик и приказ своего преследователя и шустро бросился на утек. Плети его точно не прельщали. «Дорогу! Дайте дорогу!» — кричал он, энергично расталкивая случайных прохожих и пытаясь по-быстрому ускользнуть. Запутанные темные улочки низинного городского квартала помогали ему скрыться. Это был самый бедный район священного города Урука. Бесконечная паутина одноэтажной, хаотичной застройки. Дома, мастерские и склады беспорядочно ютились здесь вокруг высоких стен святилища. Они служили прибежищем для городского отребья. Тут сам черт ногу сломит. Но шустрый беглец не учел лишь одного: молодой господин оказался противником, весьма достойным даже самого черта, и шутки с ним были плохи. Вместо того, чтобы ломать себе ноги в погоне на грязной и скользкой земле, он вдруг решительно взмыл вверх и понесся, прямо по воздуху, над низкими плоскими крышами однообразных бедных домишек. «А во, это становится даже весело!» — задорно крикнул он. «А говорили, что тут больше нечем развлечься, кроме как посетить черноголовых девиц. Догоняй, Алгар, начинаем охоту на Лулу». Тем временем, несчастный беглец несся без оглядки со всех ног, проворно перескакивая через все уличные препятствия, пытаясь скрыться в лабиринте построек. Но его преследователь не отставал. Паря в нескольких метрах над землей, он, точно коршун, зорко высматривал свою жертву. Внизу незадачливый Лулу упорно петлял в отчаянной попытке уйти от погони. Впереди был многолюдный и оживленный рынок. В этой хаотичной, суматошной и вечно кричащей толпе лавок, торговцев и покупателей можно было легко затеряться. Опрокидывая вслед себе тюки и плетеные корзины с товарами, ловкий беглец пытался скрыться под широкими навесами торговых лавок, но тщетно. Молодой господин был необычайно быстр и проворен. Едва беглец, на полном ходу ловко маневрируя между телегами, какими-то бочками, медлительными мулами и прохожими, свернул в боковую улицу, как прямо на его пути тут же возник преследователь. Раздался грохот, похожий на раскат грома, и он буквально приземлился посередине улочки, разметав все вокруг своей энергией и почти полностью перегородив проход своим массивным телом. Он был на целых полторы головы выше беглеца и гораздо шире в плечах. Его короткий плащ развивался за спиной как знамя. Кругом взметнулась целая туча пыли и мусора, и поднялся какой-то вихрь, живо сдувший весь уличный хлам. Это было весьма впечатляюще. От неожиданности шарахнулся в сторону и дико заревел насмерть перепуганный осел, привязанный к столбу у входа в чей-то двор. А все прохожие, едва заметив эту рослую фигуру, тут же кинулись в рассыпную. Необычная погоня породила настоящий хаос на доселе тихой и ничем не примечательной улочке. Такое здесь случалось нечасто. Немного ошалевший беглец резко отпрянул назад от рассерженного господина, пытаясь сменить направление, но, неожиданно поскользнувшись, шлепнулся в грязь, прямо на пятую точку. Казалось бы, на этом все, погоня окончена. Но нет, он сразу же вскочил на ноги и успел с кошачьим проворством юркнуть в узкий проход между двумя высокими глинобитными заборами, наглухо закрывавшими внутренние дворы жителей от улицы. Шустрый малый, неужели у него появился шанс? Однако, его необыкновенный преследователь был готов ко всему. Не растерявшись, он быстро выбросил вперед руку. Его ладонь тут же озарилась странным свечением, и незадачливый Лулу был буквально выволочен из-под воротни какой-то непреодолимой силой, словно магнитом. Он вопил во все горло, пытался брыкаться и сопротивляться, но был неумолимо брошен этой силой прямо к сандалиям молодого господина. Несчастный вскрикнул и сжался в комок у его ног. Да уж, сегодня явно был не его день. Уйти ему так и не удалось. Это был конец необычной погони. «Простите меня, Дингир», испуганно опустив глаза, взмолился убегавший, поняв, что теперь ему уже не уйти, это была чистая случайность. «Клянусь вам, я целился в птицу и вовсе не хотел попасть в одного из вас. Разве я посмел бы? Ха, тогда, зачем же ты убегал?» Насмешливо спросил его тот самый златокудрый юноша, который чуть не стал жертвой покушения. Беглец аж вздрогнул от неожиданности, настолько внезапным было это появление. Обрамленный каким-то удивительным золотистым сиянием, этот знатный красавец появился тут совершенно внезапно. Он возник словно из ниоткуда, шагнул прямо из воздуха и встал рядом со своим товарищем, а тот выглядел весьма грозно и решительно. «Ты, ничтожный Лулу, посмел поднять руку на Дингира», — громыхнул он на всю улицу. «Думаешь, я поверю твоим жалким оправданиям? Я ведь приказал тебе остановиться. Разве не так? А ты знаешь, что бывает с теми черноголовыми, которые ослушиваются приказа Дингира? Простите, я испугался, а вокруг было шумно. Я не слышал вашего приказа, господин», — повалился ниц, прямо в уличную грязь. «Беглец, смилуйтесь. Вот как ты запел, грязный паршивец, но теперь уже поздно. Дингир был неумолим. Сначала ты расскажешь мне, почему кинул в нас камнем, а потом, я позову сюда лугаля вашего квартала и, в зависимости от правдивости твоего рассказа, мы решим, сколько длинных плетей ты сегодня получишь. За этим я лично прослежу». «Погоди, Кумал, надо разобраться», — остановил своего друга Алгар. «А вдруг он говорит правду и все это вышло случайно? Случайно целил в нас каменюкой случайно?» «Ну, да, он охотился и целил в птицу», — рассудительно продолжал златокудрый юноша. «А когда промахнулся и понял, что чуть было не попал в нас, то, разумеется, испугался и пустился бежать. Твоего же приказа он, и вправду, за шумом мог не расслышать». «Да, какой там выдумки все это», — решительно заявил тот, кого завали Кумалом. «Это он все придумал, чтобы избежать заслуженного наказания. Неужели ты ему веришь?» «Верно, Кумал все правильно говорит», — поддержали его еще двое их товарищей, подоспевших к месту разборки. «Если каждый Лулу начнет тут безнаказанно швыряться в нас камнями, то ничего хорошего не жди. Всыпать ему плетей, да побольше, чтобы впредь неповадно было. 30 ударов длинными плетьми в самый раз будут. Не многовато ли? Да и вина его еще не доказана», — усомнился вдруг Алгар. «Вы гляньте, он еще совсем зеленый юноша, а 30 ударов не каждый взрослый и сильный мужчина выдержит. Мальчишка может умереть. Ха, и что с того? Одним черноголовым больше, одним меньше, сам виноват. Каждый из них должен знать свое место. Совсем распустились». Приговоренный парнишка затравленно переводил взгляд с одного господина на другого. Поначалу казалось, что участь беглеца была решена, но после слов златокудрого юноши он внезапно почувствовал свой шанс на спасение и кинулся тому в ноги. «Помилуй, божественный господин, раба твоего», — заверещал он, — «клянусь величайшим сиянием самого Ану, что говорю истинную правду. Все вышло случайно. Я не хотел. Поверьте, я не осмелился бы». «Кажется, он вполне искренен», — проговорил Алгар, внимательно разглядывая парня с высоты своего роста сверху вниз. «Еще чего», — безжалостно хохотнул Кумал, — «знаем мы их, лицемеров. В глаза славит нас до упаду, а за спиной ненавидит. Да еще и камнями кидаются. Он тут сейчас наплетет что угодно, лишь бы выкрутиться. Живо зовите сюда лугаля. Пощадите, во имя Ану», — запричитал приговоренный, ползая в уличной грязи. «Замолкни, ничтожество», — рявкнул на него один из дингиров, — «взываешь к пощаде именем великого Ану, а сам швыряешь камни в его внука. Безумный, думаешь, это сойдет тебе с рук? На какую пощаду ты теперь рассчитываешь? Внука самого великого Ану?» — в ужасе пролепетал парень, побледнев, как полотно. «Не может быть, о небо, я погиб. Раньше надо было думать», — хохотали дингиры, обступив несчастного. «Да, где же этот лугаль?» Оглядывались они по сторонам. «Мы давно отправили ему мысли приказ. Нерасторопный Боров, как бы ему самому плетей не отведать». Они были явно в предвкушении увлекательного зрелища. На улицах и площадях Урука и других городов Шумера непокорных Лулу иногда жестоко наказывали плетьми. Бывало, что особо провинившихся забивали даже насмерть. И это не считалось казнью, а лишь наказанием. Для молодых же дингиров это было своего рода веселое развлечение, такое себе сафари. Для них, большую часть времени проводивших в своих скучных святилищах, это было редкое шоу, а потому и весьма притягательное. Пожалуй, больший интерес у них вызывали только пиры, да тайные походы в вертепы смертных женщин. Тем временем, в дальнем конце улицы появился дородный человек в чистой белой шубате и такой же тунике из тонкой шерстяной ткани. На ногах у него были кожаные сандалии, а на голове замысловатый тюрбан. В руках он держал внушительный медный жезл, символ его власти. Это и был Лугаль, местный страж порядка и судья. Рядом с ним молчаливо топали два его босоногих здоровенных помощника, вооруженные дубинками и длинными плетьми с металлическими вставками. Их появление было встречено одобрительными возгласами дингиров. Ну, наконец-то, при виде Лугаля и его подручных, немногочисленные зеваки, еще остававшиеся на улице, тут же поспешили ретироваться куда подальше. Лишь пара любопытных голов робко выглядывала из соседнего переулка. Очевидно, им очень уж хотелось тайком понаблюдать за экзекуцией. И почему только чужие страдания так притягательны? Осужденный уже смирился со своей неизбежной участью и молча сидел на земле, поджав ноги и продолжая что-то невнятно бормотать себе под нос. Кажется, он все еще пытался оправдываться, но его уже никто не слушал. Дингиры вынесли свой приговор, отменить который вправе был лишь только представитель вечной династии, и теперь они жаждали зрелища. «Стойте», — сказал вдруг Алгар, — «так ведь нельзя, недаром же примитивные лулу называют нас справедливыми, а вы слишком поспешно вынесли свой вердикт, даже не разобравшись толком во всем. Кто-нибудь может утверждать, что видел, как он сделал это специально? Алгар, во имя Нибиру, прошу тебя», — откликнулся Кумал, — «брось ты эти штуки». «Конечно же, он сделал это специально, никаких сомнений. Ну, подумай сам, на кого он тут, по-твоему, мог охотиться с прощей? На ворон, что ли? Кто их станет есть? А другой дичи тут нет. Эти черноголовые живут очень бедно и часто голодают», — настаивал Алгар. «Возможно, они едят даже ворон. Ничего удивительного. Фу, какая гадость», — скривился кто-то из дингиров. «Друг мой, пожалуйста, перестань церемониться с этим примитивным», — проговорил Кумал, кладя руку на плечо Алгару. «Он безусловно виноват. Позволь же нам немного повеселиться. Ну, если тебе его так жалко, то пусть ему дадут лишь 20 плетей или даже 10. Он, скорее всего, выживет. Зато другим неповадно будет. И все будет по справедливости, как ты и любишь». Лицо Кумала расплылось в широкой улыбке. «Нет, друзья мои», — решительно заявил юноша, — «мы должны быть прежде всего такими, какими нас почитают, справедливыми. Тогда нас будут не бояться и проклинать, а славить и уважать. Но, перестань, никаких но», — жестко сказал Алгар, и глаза его неожиданно ярко сверкнули. «Это уже не шутки. Окончим наш спор, я принял решение». Златокудрый юноша выступил вперед и величественно поднял вверх одну руку, а другую простер над головой приговоренного. Внезапно все вокруг словно застыло в оцепенении. Собаки во дворах перестали брехать и птицы смолкли в небе. Казалось, что даже ветер и тот на миг замер. Самодовольные ухмылки слетели с лиц дингиров, и они, отступив назад, молча поклонились этому юноше. Выглядело все это весьма впечатляюще. «Именем вечной династии Нибиру, я временно приостанавливаю исполнение приговора этому примитивному», — торжественно изрек он, и голос его, казалось, гремел на весь квартал, — «но приказываю тебе завтра, поутру, быть в святилище на судебном разбирательстве, где и решится окончательно твоя участь. Если ты не подчинишься, то будешь казнен самой лютой казнью. Как твое имя, Лулу?» «Симах, великодушный господин», — пролепетал тот, низко кланяясь. Он сразу как-то приободрился. Непосредственная опасность миновала, и теперь его хитренькие глазки с любопытством рассматривали вблизи наследника божественной династии. Не каждому простому смертному выпадала такая возможность. «Да продлятся ваши дни вечно, справедливые дингиры», — поклонился он и остальным знатным юношам. «Наши дни и так будут длиться вечно», — процедил разочарованный Кумал. «Ты слышал приказ, ничтожный? Тогда убирайся отсюда, пока мой друг не передумал. И помни, если тебя завтра не будет в святилище, то я лично достану тебя, хоть из-под земли, и отрежу твою бестолковую башку, как овце. Можешь не сомневаться. Ты все понял? Тогда пшел вон». «Да, господин». Обвиняемый, еще не веря своему счастью, вскочил на ноги и, продолжая кланяться, попятился вон, вскоре скрывшись за домами. «Слава великому и справедливому Элгару!» — послышались вдруг нестройные крики откуда-то из окружающих переулков. «Ну вот, слышишь, это твой триумф среди примитивных. Наслаждайся», — скривился Кумал. «Попомни мое слово, друг мой, твоя доброта и справедливость к этим ничтожествам до добра тебя не доведут, вздохнул он, эти низшие создания уважают только силу, их нужно постоянно держать в страхе. И что теперь? Разочарованно протянул один из дингиров, зря сюда пришли что ли? Почему же зря? Веселый тон и хорошие настроения вдруг снова вернулись к Алгару. Друзья, вы не забыли еще, мы ведь пришли сюда не для того, чтобы наказывать или устрашать Лулу. У нас есть дела поважнее, не так ли? И его глаза загорелись озорством. Ядреное вино и доступные черноголовые девушки ждут нас. Вперед, я угощаю. О, да, вот это, другое дело. Немедленно оживился даже приунывший Кумал. Прекрасная мысль. Веди нас, славный оплот вечной династии. Мы следуем за тобой, наш предводитель. Картинно замахал он руками. Вперед, возьмем штурмом ничтожный двор старухи Руру. Выпьем все ее паршивое вино и поимеем все ее трофеи. Тут же, забыв все неприятности, молодые боги Аннунаки веселой гурьбой беспечно устремились по знакомому маршруту, ведущему к самому злачному месту в городе, куда в последнее время тайком зачастила божественная молодежь. Несмотря на строжайший запрет верховного правителя Шумера Светлоликого Энлиля, юные отпрыски богов все чаще и чаще посещали простых смертных женщин. А где еще в священном городе можно было разделить ложи с податливыми хорошенькими черноголовками и основательно надраться их ядреным вином? Только уже к ночи, изрядно захмелевший и довольный Алгар вернулся, наконец-то в святилище. Здесь, в святая святых древнего города, недоступном простым смертным, в родовом дворце верховного бога Ану, располагались его личные покои и покои его семьи. Но предаться вожделенному сну не получилось. Слуги доложили, что его ожидает посетитель. Вот как, в такой-то час, когда весь город давно уже спит. Юноша был удивлен и заинтригован. Быстро пройдя узкими дворцовыми коридорами, обрамленными колоннами и тускло освещенными причудливыми глиняными светильниками, юноша вошел в свою небольшую, но роскошно обставленную, приемную. Там он увидел поднявшегося со скамьи ему навстречу статного седобородого старца, одетого в просторные белоснежные одежды верховного жреца Ану. «Добрый вечер, Игорь Николаевич», — проговорил старец с поклоном. «Сегодня вы превзошли сами себя. В городе теперь все только и говорят о справедливом и благородном Алгаре». Глава 2. «А, это ты, Адапа?» Немного рассеянно проговорил Алгар, устало опускаясь на резную деревянную кушетку с мягким шелковым сиденьем. «Я не ожидал твоего визита. Что привело тебя ко мне в столь поздний час?» Юноша блаженно развалился на кушетке. В присутствии Адапы, первосвященника Урука, он мог позволить себе немного расслабиться и отдохнуть от своей роли. Прошло уже немало времени, он привык и освоился, и хотя эта роль постепенно становилась для него уже не ролью, а вполне реальной жизнью, но он все еще никак не мог привыкнуть к ней до конца. Нелегко жить, когда ты можешь быть самим собой лишь с одним человеком. Во всем Уруке один лишь только престарелый верховный жрец знал его настоящую историю. Эту тайну не знали даже его родители и вся его многочисленная божественная тусовка. Порой он задумывался о том, какой поднялся бы сейчас кипиш во всем Шумере, если бы тут вдруг узнали, кто он такой на самом деле. Что под личиной божественного Элгара, внука самого верховного бога-творца Ану, скрывается простой российский пенсионер Игорь Николаевич Муратов. Вот это была бы хохма, весь древний мир точно перевернулся бы. Ему самому порой все это, до сих пор, казалось каким-то удивительным сном. Да уж, сон это или нет, но просыпаться ему совсем не хотелось. А кто на его месте не захотел бы подольше побыть богом? Восклицательные и вопросительные знаки, да, любой захотел бы, но не всем так везет. А вот ему, повезло, не каждый сможет сделать такую головокружительную карьеру. За столь короткий срок взять и рвануть из престарелых, бухающих от тоски пенсионеров, прямиком в юные боги. Вот это карьерный рост. Любой олигарх или президент, по сравнению с этим, просто отдыхает. Опять же, приятный бонус – бессмертие. Не говоря уже о юном возрасте и молодом теле, позволяющем заново пережить все прелести молодости. Просто сказка. А начиналась она весьма прозаично. Игорь с юности подавал определенные надежды. Но, в конечном итоге, им не суждено было осуществиться. Чего-то ему не хватило для успеха. Правда, начиналось все неплохо. После окончания историко-архивного института, ему удалось перебраться в Москву и устроиться на тепленькое местечко в одном из столичных архивов. Далее, пошло-поехало. Женился, получил квартиру и даже стал начальником отдела. Но, на этом все. Как отрезало. Дальнейшая карьера на службе не задалась. Шли годы. Дальше наверх по карьерной лестнице, минуя его, двигались только блатные мальчики и грудастые девочки. Детей они с супругой так и не нажили, что привело к разладу семейной жизни, скандалам и в итоге, к разводу. После раздела имущества, ему досталась маленькая однокомнатная квартирка у черта на куличках. А тут еще и перестройка нагрянула. Так не кстати. Их архив, как тогда модно было говорить, изрядно реорганизовали и оптимизировали, что привело к значительному сокращению кадров. Так наш герой оказался совершенно свободен. В последующие годы он перепробовал весь арсенал доступных профессий от менеджера по продажам в какой-то левой компании до слесаря-сантехника ЖЭКа. В конце концов, его эволюция закончилась на должности вахтера в одном из многочисленных столичных офисов. С женщинами и друзьями ему тоже не особо везло. Оставшиеся еще в живых родственники жили далеко, и он почти не поддерживал с ними контакты. А тут еще и пенсионный возраст неумолимо надвигался во всей своей красе. С тоски и от безысходности своего бытия, Игорь Николаевич стал все чаще прикладываться к бутылке. Короче, очередная заурядная жизнь не самого удачливого в мире человека медленно катилась к своему безрадостному финалу. Оставалось только дождаться костлявой старухи с косой, и вдруг, все это в одночасье изменилось. Однажды, промозглым осенним вечером, на пороге его захудалой квартирки появились странные посетители. В этот вечер, вернувшись после смены грязным и промокшим, Игорь Николаевич только-только блаженно расположился в своем стареньком диване перед телеком, а компанию ему должен был составить заранее любовно приготовленный в холодильнике пузырь, которого он намеревался благополучно раздавить в одного за ужином. По ящику начался хоккей, все шло своим чередом, но после второй рюмашки вечерняя идиллия была нарушена. В дверь неожиданно позвонили, и хозяин, недовольно бурча, поплелся открывать дверь. На пороге стояли два очень высоких гражданина неопределенного возраста и весьма странного вида. С этого все и началось. Необычные посетители предложили ему самый фантастический в его жизни контракт. Он должен был стать, ни много, ни мало, а одним из шумерских богов. Ух-ха-ха, что твою мать, серьезно, шау-эм-е-эр-скриха, ну, ни хрена себе. А попроще выбора не было, в этот момент невозможно было даже представить его изумление. Поначалу, он подумал было, что перебрал и у него начинается белая горячка, но, нет, за весь день он принял всего вторую рюмку. Тогда он разозлился, посчитав все это дурацким розыгрышем. Но когда один из посетителей изящным движением руки, прямо на его глазах, извлек буквально из воздуха испещренную старинной клинописью глиняную табличку с контрактом и золотую палочку с заостренным концом, Игорь Николаевич натурально офигел. Такие штуки он уже видел раньше, на фотографиях. Фотокопии таких табличек, заменявших в древнем Шумере бумагу, он не раз видел, работая в исторических архивах. Но то были фотки очень-очень старых табличек, многие из которых были повреждены временем и плохо сохранились. А это была вполне натуральная и совсем новенькой. Табличка со стуком легла прямо перед ним на стол. Тем временем, второй гость провел рукой вдоль таблички, и твердая глина вдруг стала мягкой и податливой. Осталось только выдавить на ней при помощи острой палочки свой автограф и документ, затвердев, заверит его имя на века. В первую минуту бедный пенсионер пребывал в шоке, но быстро поняв, что все это не сон и не шутка, а какая-то параллельная реальность, он решил рискнуть. А что ему было терять? Взять и променять свою паршивую, бесперспективную судьбу на жизнь молодого, бессмертного бога. Что может быть лучше и не столь уж важно, что будет с ним потом? Плевать, хоть немного поживет по-человечески, вернее, по-божески. Не особо вдаваясь в подробности соглашения, он подмахнул контракт. И вот уже, который месяц бывший пенсионер-неудачник наслаждался своей новой, в прямом смысле этого слова, божественной жизнью. Теперь он представлял из себя уникальный симбиоз тела молодого бога из древнего мира и сознания пожилого человека из 21 века от Рождества Христова. И вот тут-то роль первосвященника Урука оказалась для него неоценимой. По какой-то, пока неизвестной ему причине, Адапа оказался в курсе всего. Но он не только не выдал новоявленного лже-бога, но и очень помог ему освоиться в новой для него роли. Оглядываясь теперь назад, Игорь Николаевич отчетливо понимал, что без помощи этого мудрейшего и рассудительного человека он, наверное, 100% спалился бы здесь уже через несколько дней после появления. Особенно сложно было сделать так, чтобы ничего не заподозрило его же собственное божественное семейство, знавшее юного Элгара с рождения. А провести богов – дело совсем непростое. Прежде всего, он столкнулся здесь с совершенно другим миром. Жизнь древнейшего шумерского общества оказалась настолько отличной от той, к которой он с детства привык в своем времени, что приспособиться к ней было совсем непросто, особенно в первое время. Никаких привычных удобств, ни электричества, ни машин и самолетов, ни тебе компьютеров с интернетом, ни магазинов и кафе, даже книги в библиотеке и те, глиняные. Вдумайтесь только, абсолютно все вокруг, еда, одежда, быт, традиции и жизненный уклад, все совершенно другое, незнакомое. Особенно трудно было в первое время обходиться без трусов, да и штанов, как таковых, тут совсем не знали. А все эти затейливые набедренные повязки с непривычки, первое время, так сильно натирали мужское достоинство. Жесть. Не говоря уже о новом теле. Это было не просто другое и очень молодое тело, это было тело Бога. Оно с рождения, так сказать, на генетическом уровне было запрограммировано для совершенно других функций. К тому же, это было тело одного из наследников Вечной Династии, и оно обладало не только бессмертием, но и уникальными сверхспособностями, выделявшимися даже на фоне других богов аннунаков. Однако и пользоваться всеми этими способностями тоже надо было научиться быстро, чтобы не вызывать подозрений своим неумением или неловкостью. Аннунаки то ведь умели все это с рождения, а ему пришлось постигать эту науку с нуля, да еще и в сжатые сроки. Так что управиться со всеми этими, неожиданно навалившимися на его голову необходимостями, заурядному пенсионеру из России 21 века, было бы практически невозможно, без помощи местных кадров. Хорошо еще хоть, что языкового барьера не было с первого же дня. Шумерский язык Игорь Николаевич вдруг, неожиданно для самого себя, прекрасно понял сразу же. Наверное, благодаря божественному телу. Первое время Адапе приходилось, всеми правдами и неправдами, под любым поводом прятать своего подопечного от всех посторонних глаз, чтобы хорошенько подготовить его к новой жизни. Это потребовало и от старца, и от самого Игоря Николаевича особой хитрости и изворотливости ума, но они справились. Очень помогли и его исторические знания, полученные в институте и позже, во время работы в архивах. И только по прошествии некоторого времени, когда он уже был более-менее подготовлен, принц Алгар вновь предстал перед своими родными и почитателями, и не ударил в грязь лицом. Ему удалось полностью вжиться в свою новую роль и стать своим в непростом божественном сообществе. Если честно, то Игорь Николаевич и сам не ожидал от себя таких талантов, но у него получилось. С тех пор прошло немало времени. Он вел, как и положено юному принцу, роскошную и беспечную жизнь. Класс! Вот это было пенсионное обеспечение. И теперь уже бывшему пенсионеру казалось, что эта его прежняя жизнь в России 21 века была каким-то кошмарным сном. Словно это было очень давно, да и вовсе не с ним. За это время он в совершенстве научился пользоваться своим новым телом, освоил все магические приемы богов и настолько вжился в свой новый образ, что порой даже забывал обо всем, что было с ним раньше. Ему уже начинало казаться, что он всегда был богом, и только присутствие Адапы каждый раз отрезвляло его и подсознательно напоминало ему о том, кто он. Так что же приключилось, дорогой мой Адапа? Раз ты пришел в такой час, может, небо обрушилось на землю или Евфрат вдруг потек вспять? Беспечно шутканул принц Алгар. Боюсь, у меня невеселые вести, Игорь Николаевич, вздохнул старец, пропуская мимо ушей прикол собеседника. Он явно не был настроен поддерживать шутливый тон. Надвигаются события, к которым вы пока еще не готовы, и меня это беспокоит. В чем дело? Спросил Игорь уже вполне серьезным тоном, напряженно выпрямившись на кушетке. По тону своего наставника он подсознательно сразу же понял, что речь пойдет о чем-то важном и для него непростом. «Грядет скорая война, друг мой. Это будет не простая война, а война богов», — ответил Адапа, глядя куда-то в сторону, «и вам уготовлена в ней не последняя роль». Глава 3. Ужасный огонь падал прямо с небес. Тугие огненные струи, словно выпущенные из гигантских огнеметов, ударяли в громадные каменные стены. Камень чернел и плавился буквально на глазах, заставляя людей с воплями разбегаться во все стороны, подобно муравьям от горящей пакли. По небу, с жутким ревом, носились страшные создания. Ничего уродливее и представить себе было сложно. Эти огромные чудовища, размером с небольшой самолет, имели голову льва, тело скорпиона, крылья и когтистые лапы орла и представляли из себя воздушную кавалерию правителя Энлилия. А еще все они были огнедышащими и имели здоровенное ядовитое жало, как и положено всем приличным скорпионам. Чудные птички, нечего сказать. На спине каждого такого самолета было оборудовано нечто похожее на седло, в котором восседали молодые аннунаки. Они и управляли этими тварями. Именем божественного Энлилия, повелителя земли, гремело сверху, точно там был установлен микрофон с приличным усилителем: «Немедленно открывайте ворота, или мы все тут испепелим». В расположенном внутри города небольшом зиккурате, ступенчатой пирамиде, исполнявшей роль местного культового и административного центра, царил переполох. На вершине верхнего яруса, там, где находился основной павильон, немолодой коренастый аннунак припал на одно колено перед глухой задней стеной помещения. Он повернул массивный золотой браслет на своем запястье и тихо проговорил заклинание. Тотчас же вся стена словно бы растворилась и ее озарило необычное призрачное сияние. В глубине этого сияния нетрудно было разглядеть объемное изображение какого-то далекого помещения. В глубине его находился пожилой и очень важный господин с аккуратно остриженной сидеющей бородой и золотым венцом, в виде переплетенных змей, на голове. Он восседал на чем-то очень напоминавшем трон, и его длинные одежды струились вокруг него на манер воды. Его взгляд быстро и недовольно скользнул по наклоненной спине аннунака. Судя по всему, его отвлекли от каких-то важных дел, и он был явно недоволен этим обстоятельством. «В чем дело?» – величественно спросил он, приятным мелодичным голосом. «Мой господин, начало аннунак, на нас напали. Они используют огнедышащих пазузу. Стены начали плавиться. Не знаю, как долго мы еще продержимся». «Что?» – восклицательные и вопросительные знаки. Величественный господин резко выпрямился на своем троне. «Как это напали? Кто посмел? И кто разрешил использовать этих монстров? Ты, управляющий моими копьями, отвечай немедленно. Кто же эти дерзкие? Те, кому нельзя перечить», – быстро отвечал управляющий золотоносными копьями Абзу, оглядываясь по сторонам. «Это посланцы повелителя Энлилия. Что нам делать, господин? Энлиль послал своих монстров на мои копи». На этот раз величественный господин и вовсе вскочил со своего места. Он был сильно взволнован, быть того не может. «А ты уверен?» «Вне всякого сомнения, господин Энки», — отвечал управляющий. «Они требуют подчинения его именем». «Вот как? И чего же они хотят?» «Именем правителя Шумера, они приказывают отдать им наших черноголовых работников. Большую их часть. Представляете?» – заговорил управляющий, «но тогда все работы на копьях придется остановить. Об этом не может быть и речи», – гневно воскликнул Энки, сжимая кулаки. «Приказываю тебе обеспечить безопасность копий и работников любыми способами. Если потребуется, задействуй божественный вихрь. Но, мой господин, повелитель Энлиль, исполняй», – рявкнул Энки. «Никакого повелителя Энлиля не может быть в моих землях», и его благородное лицо вспыхнуло гневом. «Для тебя существуют только мои приказы, а со своим драгоценным братцем я сам все решу». На этот раз он зашел слишком далеко. «Да, господин», — поклонился управляющий. Возражать было бесполезно. Сияние погасло, и кирпичная стена зиккурата вновь стала непроницаемой. Аннунак, вскочив на ноги, торопливо вышел из павильона исполнять приказ. Он кубарем скатился вниз по массивным каменным ступеням, отдавая на ходу необходимые распоряжения. «Приготовить к бою божественный вихрь!» — кричал он по дороге. «Как мы атакуем посланцев Энлиля?» — спросил в ужасе кто-то. «Разумно ли это?» «Молчать!» — заорал на него управляющий. «Это приказ самого господина Энки. Всем выполнять. Или, клянусь Нибиру, вам придется держать ответ лично перед нашим благодетелем». Больше вопросов не возникло, и аннунаки кинулись за работу. Вскоре из специального ангара на самой крыше зиккурата был выкачана необычная установка, чем-то отдаленно напоминавшее многоствольное орудие. Только вместо стволов на большом диске были установлены многочисленные короткие и толстые трубки из неизвестного металлического сплава, и все они были расположены не в одном направлении, а в два яруса по кругу. Рядом с орудием деловито суетились несколько аннунаков. «Божественный вихрь готов», — вскоре доложил один из них. «В самый раз», — удовлетворенно проговорил управляющий, «а то ворота уже вот-вот рухнут. Запускайте вихрь, и, да поможет нам Нибиру». Необычный диск со стволами начал быстро вращаться, все увеличивая и увеличивая скорость вращения. Вскоре обыкновенному глазу уже невозможно было рассмотреть отдельный ствол. Все слилось в единый вращающийся вихрь, а затем он стал медленно подниматься вверх, почти как вертолет. Поднявшись над городом, он замер на месте, и тут же из этой центрифуги, одна за другой, стали вылетать ослепительно яркие золотистые молнии. С бешеной скоростью они понеслись вперед. Это было нечто. С пронзительным свистом и шипением молнии, точно самонаводящиеся торпеды, полетели в цели, а целями стали парившие над стенами чудища. И тут началось. Заметив опасность, наездники Пазузу, не прекращая огня, стали отчаянно маневрировать, пытаясь уклониться от смертоносных снарядов. Многим это успешно удавалось, но не всем. Вот раздался оглушительный взрыв, и один из монстров разлетелся на куски прямо в воздухе. Кровавые ошметки дождем посыпались вниз. Потом был подбит второй, третий. Некоторым тварям взрывами молнии отрывало лапы или крыло, и они с ревом боли пикировали вниз. В воздухе началась мясорубка, но страдали только лишь животинки, а не их пилоты. Всякий раз, когда маневр оказывался неудачным, воздушные наездники, буквально за секунду до попадания молнии, исчезали из своих седел. А затем, они благополучно возникали уже где-то внизу на земле, целые и невредимые. Даже рядовые боги Аннунаки были неуязвимы. Под натиском божественного вихря армада огнедышащих Пазузу, не ожидавшая столь жесткого отпора, ненадолго отхлынула от стен города. Казалось, атака отбита. Однако, вскоре воздушная кавалерия пришла в себя. Нападавшие перегруппировались, и над стенами города с новой силой завязался настоящий бой между авиацией Энлиля и системой ПВО Энки. Все небо было испещрено полосами ярчайших молний, между которыми с диким ревом проносились летающие монстры. С обеих сторон летели мощные заклинания. Аннунаки из клана Энки стойко держали оборону. Однако атакующие, несмотря на это, щедро поливали огнем все земные укрепления. Ворота города пылали и вот-вот должны были рухнуть. Огонь перекинулся уже и в сам город. Городок Абзу был не столь велик и стоял на самой границе владений великого Энки, там, где были его золотоносные копи. Большую часть его построек составляли жалкие глинобитные лачуги людей с соломенными крышами, которые горели, как спички. Началась паника. Люди метались, как сумасшедшие. Повсюду слышались крики, ругань, испуганное мычание и блеяние скота, грохот рушащихся построек. Дым и гарь заволокли узкие улочки и зловеще понимались над горящим городом. Люди спасались сами и пытались спасти все, что только было можно, свои пожитки, скот, инструменты. Казалось, что в Абзу наступил свой маленький конец света. «Скорее, скорее!» – торопил своих подчиненных управляющий. «Живо уводите всех черноголовых Лулу вглубь пещер, там их не найдут. Это приказ нашего божественного хозяина Энки, а мы будем держать оборону сколько сможем. Надеюсь, Всевышний Благодетель не покинет нас». Под присмотром высоченных аннунаков в серебристых одеждах, люди, одетые в простые грязные лохмотья, целыми семьями торопливо собирались в нестройные колонны и спешили скрыться от бушующего огня в темных глубинах копий. Они представляли из себя разветвленную сеть пещер и прорытых подземных лабиринтов. Здесь было тихо и безопасно. На экстренный случай в пещерах был заготовлен запас пищи и воды. Тут люди и, помогавшие им, аннунаки могли держать долгую оборону. Яростная битва над городом все не утихала и проходила с переменным успехом. Стоял уже знойный полдень. Солнце нещадно пекло, и в небе висела жаркая влажная марева. От этой жары туго приходилось всем. Сражение было в самом разгаре, когда над полем боя вдруг легла огромная, словно давящая тень. В первый момент могло показаться, что дневное солнце почему-то вдруг решило скрыться за горизонтом значительно раньше времени. Как будто внезапно наступило солнечное затмение. В небе промелькнула колоссальных размеров птица, похожая на дракона или Боинг 747. Все падите ниц, и боги, и смертные. Перед вами всемогущий правитель Шумера, величайший и божественный Энлиль. Оглушительно прогремело с небес. Люди попадали ниц, как замертво, а все аннунаки, с обеих сторон, тотчас же опустили оружие и преклонили колено. Пазузу пошли на посадку, а божественный вихрь остановился. Сражение прекратилось. Глава 4. Война богов, а чем ты, Адапа? Это просто невозможно. Воскликнул в волнении Игорь Николаевич, вскакивая с кушетки. Такого еще никогда не бывало. Оно не допустит ничего подобного на земле. А вот тут вы сильно ошибаетесь, друг мой, невозмутимо возразил верховный жрец. Ошибаюсь в чем? Совсем уж по-юношески запальчиво воскликнул бывший российский пенсионер. И в том, и в другом, последовал рациональный ответ. Адапа не любил пустой говорильни и был скуп на слова. Такое уже бывало раньше, и Ану тогда ничего не смог сделать, чтобы предотвратить войну. Это была первая война в истории Земли. Тогда на ней еще даже не было людей. Да, ну, удивился его собеседник. Такого поворота он не ожидал, этого я не знал. Именно так, в те времена на земле жили лишь боги, вздохнул первосвященник Урука. Вам предстоит хорошенько проштудировать хроники Нибиру. Там все сказано. Разве вы не читали? Я же просил вас. Блин, тут такая библиотека. Всего так много. С непривычки очень неудобно читать все эти бесчисленные таблички. Хотя, не скрою, есть занимательные книги. Но до хроники я пока еще не добрался. Все как-то руки не доходили. Конечно, вы же были так сильно заняты пирами и развлечениями, язвительно вставил Адапа. Где же вам было найти время для полезного чтения? Это была правда. Игорь Николаевич, к стыду своему, получив практически неограниченные возможности, которые только ему мог предоставить этот мир, отрывался тут на всю катушку. Возможно, ему подсознательно хотелось компенсировать себе все то, что он вынужден был пропустить в своей прежней убогой жизни в однокомнатной московской квартирке с зарплатой вахтера. Но, надо признать, процесс компенсации изрядно затянулся, и Адапа об этом безжалостно напомнил, невзирая на все нынешние титулы и статус собеседника. Черт, а ведь он прав, с досадой подумал про себя Игорь Николаевич. В этой погоне за счастьем и удовольствиями он расслабился и позабыл о главном. Делу время, потехе час. У него здесь все как-то само собой получалось с точностью да наоборот. Слишком много было вокруг соблазнов для его изголодавшейся души. И что же там сказано? В этих хрониках, спросил он вслух, снова откидываясь на подушке и беря со столика золотой бокал с вином. Он явно желая сменить неприятную тему, расскажи, из-за чего была та война, это долгая история. Я сейчас не буду тратить время на пересказ, если вам интересно, то расспросите подробнее своего отца, задумчиво отвечал Адапа, поглаживая свою длинную седую бороду. Он, как и я, был тогда очевидцем тех далеких событий. Постой, постой, старче. «Что-то ты лукавишь», — воскликнул товарищ Муратов, — «ты же сказал, что тогда на земле были лишь боги, но, ведь ты, обычный человек, смертный, как же тогда ты мог быть свидетелем тех событий?» «Да, верно, в те времена на земле жили лишь боги и, мы», — ответил жрец, — «я и несколько моих братьев и сестер», — лицо его омрачилось, — «а теперь остался лишь я один». «Подожди, насколько я понимаю, это же было много веков назад, это невозможно». «Сколько же тогда тебе лет?» «Много, друг мой, очень много по меркам людей. Так много, что я уже устал от этой жизни. Когда-нибудь я расскажу вам свою историю. Она весьма поучительна. Когда-нибудь. А почему не сейчас?» Старец вдруг еще больше помрачнел и умолк. Он взял паузу, чтобы перевести дух и собираться с мыслями, словно заново переживал те далекие события своей жизни. Игорь Николаевич молча ждал, потягивая вино из драгоценного бокала. Торопить Адапу было делом бесполезным, он это уже знал. «Да может, когда-нибудь», — пробормотал он рассеянно. «Послушай, Адапа», — начал было принц Алгар. «Так, вот, старец словно очнулся от своих грез, сейчас же гораздо важнее не то, что было раньше, а то, что ждет всех нас впереди», — продолжал верховный жрец. «А ждет нас большая смута и братоубийственная война, целью которой станет смена власти в нашем мире. И кто же, интересно, осмелится бросить вызов самому Ану, чтобы отстранить его от власти? А нет-нет, друг мой, не ему», — лукаво улыбнулся Адапа, и глаза его хитро сверкнули из-под седых бровей. «Ану, правитель Нибиру, и его власти в небесной обители богов ничего не угрожает». «В обители богов?» «Так, кажется, Игорь начинал понимать, что речь пойдет вовсе не о небесных, а о вполне земных делах. А-а-а. Тогда значит все дело в Энлиле и его власти на земле», догадался исполняющий обязанности принца Элгара. «Все верно, вы смышленый человек, быстро схватываете», одобрительно заметил Адапа. «Тогда вам уж и вовсе не составит труда понять, кто же теперь готов бросить вызов всемогущему повелителю Шумера. Мой дядя Энки», прошептал Игорь Николаевич, «больше некому». «Вот именно», кивнул старец, «юношеское соперничество, зародившееся между ними когда-то давным-давно, еще с их детства на Нибиру, продолжилось и на земле. За тысячи лет пребывания здесь сыновья Ану создали на земле два могущественнейших родственных клана Аннунаков. Да, об этом я уже что-то слышал от своих родителей. Они знают это, как никто другой», — кивнул Адапа. «Эти два конкурирующих клана родственных богов раньше много совместно трудились. Они буквально создали этот мир, создали и заселили в нем людей, построили города Шумера, установили законы и сделали тот мир, который мы сейчас знаем, обитаемым и процветающим. Но их личные противоречия с бегом времени не только не исчезли, но наоборот, лишь усиливались и передавались их наследникам. Теперь же они окончательно разошлись по разные стороны баррикад. Ну и дела, только развел руками бывший россиянин. Тебе следовало бы рассказать мне обо всем этом раньше. Не стоило дожидаться того, пока я сам все узнаю из этих хроник. Вы еще совсем недавно появились в нашем мире и были не готовы. Раньше перед вами стояли более насущные задачи. Вам нужно было прижиться в непривычном мире, стать здесь своим. А теперь же пришло время узнать больше, только бы не слишком поздно. Как я вижу, и для тебя самого эти события тоже стали несколько неожиданными. Не так ли? Неожиданными лишь по времени. Человек наивен, а я, как вы сами заметили, всего лишь человек. Да ладно, Адапа, улыбнулся принц Алгар, не скромничай, ты, выдающийся человек. Оно может идти, охотно согласился старец. Да, что ни говори, все равно, лишь смертный человек и не больше, только очень старый. Вот и я до конца надеялся, что у нас еще есть впереди время, тяжело вздохнул Адапа. Однако, все это понемногу копилось и копилось, подобно лаве в жерле вулкана. Никто ведь не знает заранее, когда наступит извержение. И вот теперь этот вулкан противоречий готов взорваться. И что, этого никак нельзя избежать. Боюсь, что теперь уже нет. Слишком глубоко зашли разногласия между вашими родственниками. Старые боги еще, может быть, и смогли бы как-то друг с другом договориться, но их молодежь неудержимо рвется в бой, главный приз в котором – власть и почитание на земле. Молодые боги жаждут самоутвердиться, получить свой самостоятельный культ и удел, их уже не остановить, да старики не будут особо пытаться, скорее, наоборот, постараются использовать их рвение каждый в своих целях. А как же мой отец, к какому из кланов принадлежит он? О, ваш рассудительный отец Эра никогда не встревал в эту вечную свару старших братьев, он мудро держался в стороне, не позволяя, однако, никому из них понукать собой, и у него это, до нынешних пор, неплохо получалось. А если уж кто и пытался выступать в роли миротворца и мирить двух заносчивых братьев, так это их общая старшая сестра. Это старая корова, тетя Нинмах, небрежно спросил принц, осушая до дна свой бокал. Вы к ней несправедливы. Когда вам повезет познакомиться с ней поближе, я уверен, вы резко измените свое мнение об этой мудрой. Погоди, погоди, Адапа, вдруг сообразил Игорь, извини, что прерываю, но ты только что сказал о моем отце, и у него это... До нынешних пор, неплохо получалось, отец принял чью-то сторону конфликта, что же случилось? Случились вы, мой божественный Алгар, я, восклицательные и вопросительные знаки, а при чем здесь я? При том, что вы, такой же внук Ану, как и дети Энлиля и Энки, тоже имеете право претендовать на верховную власть в Шумире. Что, восклицательные и вопросительные знаки, в ужасе воскликнул Игорь Николаевич, но я вовсе не хочу составлять конкуренцию своим, так сказать, кузенам, и в мыслях не имел. Я не претендую на верховную власть и их права наследования. Мне тут и так очень. А нет-нет, друг мой, лицо Адапы сделалось печальным, это юный принц Алгар и его нейтральное семейство безусловно ни на что бы не претендовали. А Игорь Николаевич Муратов просто обязан будет претендовать. Обязан ты это о чем, Адапа? По всему видно, что контракт свой вы не очень внимательно читали, невозмутимо констатировал первосвященник Урука. Там ведь в самом конце, об этом четко сказано. Став принцем Алгаром, вы должны будете завоевать верховный престол Шумера или умереть. Время пришло. Золотой бокал выпал из рук Алгара и со звоном покатился по полу. Глава 5. Эту ночь принц Алгар провел почти без сна. После ухода верховного жреца он еще долго сидел в своих покоях и напряженно размышлял о выпавшей ему судьбе и о том, что рассказал ему Эдапа. Последние остатки вечерних мели уже давно выветрились из головы Игоря Николаевича, что поспособствовало ясности мысли. Блин, этот неожиданный для него ночной разговор никак не шел из головы, особенно его концовка. Перед самым своим уходом старец неожиданно вдруг обернулся в дверях. «Смею вас предостеречь, друг мой, что ваша жизнь находится теперь в большой опасности», — задумчиво проговорил он, — «и, чем дальше, тем больше, вольно или невольно». Но вам, дорогой принц, многим тут придется встать поперек дороги. Это уж точно. Для него уже давно не было секретом, что борьба за власть в мире богов была не менее жестокой, чем в мире людей, а может и более. Гордыня и амбиции били тут у великих через край. Пока Муратов в угрюмом молчании переваривал полученную информацию и постепенно осознавал всю опасность ситуации, в которой нечаянно оказался, верховный жрец продолжал, как ни в чем не бывало. Вы ведь уже теперь знаете, что даже боги не бессмертны. Это байка лишь для простых смертных. О, да, это, к сожалению, он уже тоже знал. Жаль, но с бессмертием его, похоже, жестко кинули. Оказавшись здесь и окунувшись в божественную среду, он быстро понял, что бессмертие богов – миф. И, до сегодняшнего дня, это пока было здесь его единственное разочарование. Да, конечно же, боги Аннунаки жили необычайно долго, по меркам обычного человека, веками и даже тысячелетиями. А еще, все они регулярно употребляли божественное молоко, рецепт которого хранился в строжайшей тайне. Своего рода, эликсир, продлевавший их вечную, в представлении людей, жизнь и здоровье и недоступный простым смертным. Периоды их жизни и истории измерялись сарами, единицей времени, принятой в небесной обители богов на Нибиру. Один сар составлял 3600 земных лет по меркам обычных людей. Срок колоссальный для людей, а для богов это был лишь относительно небольшой промежуток времени. Примерно, как для нас пятилетки советской эпохи. Аннункаки обладали необыкновенными магическими возможностями, были способны к самовосстановлению и регенерации. Они были почти всемогущи и неуязвимы для простого оружия, хотя они чувствовали боль и повреждения, но не так как люди, а по-своему. Они никогда не болели и могли исцелить любые раны, могли творить настоящие чудеса. Но все же, при всем их могуществе, обмануть смерть не могли даже они. В конечном итоге, боги тоже старели, только очень-очень медленно, в сравнении с людьми, а потом да, умирали. Но, к сожалению, смерть богов могла быть и не только естественной. В их мире существовали некоторые виды магического оружия, произведенного на Нибиру, которым можно было убить даже аннунаков. Теперь бывший пенсионер Муратов все это знал. Обидно, конечно, но он не сильно расстраивался. Он был здесь еще молодым богом, впереди у которого были тысячи земных лет жизни. Вполне достаточно. Казалось бы, живи и радуйся. А тут вдруг на голову тебе сваливаются такие проблемы. А если я все-таки откажусь, тихо проговорил он, тогда, смерть, вы сами согласились с этим, подписали и дали право распоряжаться своей судьбой. Да уж, черт, вот тебе, бабушка и Юрьев день. Всегда нужно внимательно дочитывать документы до конца, а не подмахивать в торопях, на радостях от предстоящей райской жизни. А бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вот и бывший россиянин почувствовал себя сейчас, как мышь, позарившаяся на добрый кусок сыра. Теперь же мышеловка захлопнулась и наступает час расплаты. И у кого же теперь есть такое право? Кому это я тут должен? Гордо спросил он. В нем вдруг взыграл принц Алгар. Тем, кто вас сюда переместил, разумеется. Они ведь сделали это в своих целях. Вы, лишь средство. Неужели вы наивно подумали, что все это было проделано ради вашего удовольствия? Да кто же они такие, эти тайные благодетели? Не сдержался Муратов. Расскажи мне все, Адапа. Помню, на табличке указаны были какие-то странные имена, словно собачьи клички. Кто они? До сих пор они никак себя не проявляли. И я уж было подумал. Напрасно подумали, Игорь Николаевич, жестко сказал Адапа, пождав губы, разве вы не знаете, что ничего не дается просто так? Я, так же, как и вы, не знаю, кто ваши благодетели и не видел их лиц. Я получаю от них лишь мысли, приказы. Возможно, они когда-нибудь вам и откроются, когда посчитают нужным. Мне только поручили приглядывать за вами и получше подготовить к новой жизни, чтобы никто не смог бы обнаружить подмену. А теперь велели передать вам, что вы готовы и пора начинать действовать. Легко сказать, пора начинать действовать. Пожилой пенсионер в облике юного бога глубоко задумался, а да позадержался в дверях еще буквально на минутку. «Вам предстоит нелегкое испытание, Игорь Николаевич», — сказал напоследок старец, и в голосе его прозвучало искреннее сочувствие, «и вы должны четко понимать, что гибель здесь станет для вас окончательной. Не думайте, что в случае смерти Алгара, вы благополучно вернетесь к себе домой, в свой мир и в свое прежнее тело. Вы подписали контракт. Помните, обратной дороги уже нет. И что же, у меня теперь совсем нет выбора?» Упавшим голосом спросил принц Алгар. «Ну, выбор-то всегда есть», — философски изрек Адапа, «но, в вашем случае он весьма невелик и прописан в договоре, либо борьба за верховную власть в Шумере, либо смерть. Все просто. Но будьте бдительны, вы вступаете на опасную тропу. Больше мне нечего добавить. А теперь я, с вашего разрешения, покину вас. Доброй ночи, господин». Он поклонился и вышел. «Твою мать! Отлично, вот это выбор! Настоящий попадос! Кажется, его веселая и беззаботная жизнь закончилась. И, от всей души крепко матюкнувшись, божественный Алгар поплелся в спальню. Но сон не шел, он все ворочался на своем роскошном ложе и думал. Разумеется, он переживал из-за проклятого контракта. С одной стороны, все было предельно понятно, есть подписанный контракт и его надо исполнять. Но с другой, было совершенно неясно, каким образом ему, далеко не самому первому в очереди престола наследия, захватить верховную власть в мире, где безраздельно правит его могущественнейший дядя. Перед Энлилем трепещет весь Шумер, его чтят люди и ему поклоняются даже боги. А еще своему любимцу и наследнику благоволит Саману, даже могучий Энки, второй владыка на земле, или его отец Эра, великий чародей, до сих пор не отваживались открыто выступить против своего властного брата. Что уж говорить про него, зеленого юнца по божественным меркам. Вот незадача-то выходит. И как же тут прикажете захватывать эту чертову власть, как, блин, устроить здесь революцию и свержение самодержавия Энлиля, когда все под его контролем? Об этом Игорь Николаевич, в данный момент, не имел ни малейшего понятия. Опыта свершения революции и государственных переворотов у него не было абсолютно никакого. Да он никогда и не задумывался об этом ни в своей прошлой жизни, ни в нынешней. Ну, не было у него такой необходимости. До сегодняшнего дня. Внезапно ход его мыслей был прерван каким-то приглушенным подозрительным шорохом, а в дальнем углу просторной спальни почудилось какое-то легкое движение. От был здесь не один. В спальне был кто-то еще. Неужели началось так скоро? Пулей промелькнула в голове мысль. В слабом, тускло мерцающем свете ночных ламп быстро промелькнула чья-то тень. «Кто здесь?» — воскликнул Муратов, мгновенно погружаясь в свою божественную сущность и создавая вокруг себя защитный кокон. Ответом ему был тихий ехидный смешок. Глава 6. «Чего не спишь?» — послышался вдруг низкий, немного хрипловатый голос. «И чего так не весел? Неужели кто-то из черноголовых девиц тебе сегодня отказал? Ха-ха-ха!» Вновь раздался тот самый язвительный приглушенный смешок из дальнего угла спальни. «Что-то ты какой-то сегодня нервный!» Алгар аж вздрогнул от неожиданности и сбросил защитный кокон. «Блин, есел, напугал, гаденыш! Станешь тут нервным!» С этим маленьким, вредным демоном он сдружился уже давно, чуть ли не в первые дни его пребывания здесь. Тогда отец разгромил в соседнем городе целое гнездовье потусторонних демонов, а одного, самого мелкого и слабого, привез в качестве трофея в Урук. Он посадил его в специальную магическую клетку, на потеху своим детям. Обычно люди так поступают с различными животными, ну а боги, с демонами. У каждого свои вкусы, и свои домашние питомцы.